на работе, я злюсь на вышке. Я с района, там где Сулейма. Это не Крест, там стоят дома. А я на позитиве, нет машины, нету квартиры. Я тут бро телепат, девочек порчу, плыву как Симбад. Я встречай города, на фасфоле нету мест, значит будет жара. Меня каждый хочет, я как я могучий. Я не тучи, мне из Москвы не был даже в Сочи. Меня каждый хочет, я как я могучий. Я не тучи, мне из Москвы не был даже в Сочи. Я не понюсу вашу байду, на всех забью, на Блэкстар не пойду. Хочешь уступ, мою сука, ловлю. Ты приезжай на Сулейму. Меня каждая хочет, я как-то могучий. Я не тучи, мне из Москвы не был даже в Сочи. Меня каждая хочет.